Кафе «Домино». Было 2 часа пополудни, и кафе «Домино» только что открыли. Художники декорировали маленькую эстраду, ими распоряжался Анатолий Марингов. «Колечка, этот задничек подними, это очень важно. Ты понимаешь, что читать сегодня будет Володя Маяковский?» Александр Лещинский вошел, постоял, посмотрел и сел в дальний угол за столик. «Не нравится, Саша?» — крикнул Марингов. «Нет, я вашего Маяковского не выношу, поэтому и поесть пришел днем. Ты безнадежен, но могу тебя обрадовать. Я посмотрел твою рукопись, подарка и главного штаба. Буду рекомендовать». «Спасибо, Толя». «Рано благодарить, рано. Олег!» В кафе появился Леонидов. «Привет, Анатолий. Масштабно задумали, весьма. Тебе правда нравится?» «Серьезно. О, господин потерпевший!» Леонидов направился к столу Лещинского. «Позволишь присесть?» «Конечно, только угощать тебе нечем. Еле наскреб на обед. Спасибо. Скажи мне, как ты оказался в компании «Деляк»?» «Понимаешь, меня пригласила одна дама». «Значит, Саша, ты за любовь пострадал, можно и так сказать. Спасибо тебе, что не указал в статье мою фамилию». «Пустое», — Олег посмотрел на часы. 3:30. «Ну, удачи!» Он встал и направился к двери.